Уши тут же заложило от пронзительного вопля, и я, помня, как реагировал воскресший парень, аккуратно поставил Машу на пол и обнял ее, стараясь успокоить. «Тише, тише, все хорошо, малышка, все закончилось». Щеку обожгло пощечиной, я отдернул голову и недоумевающе уставился на стоящую босоногую девушку. «Ты кто такой? Что тут вообще происходит?» Выпалила одетая в окровавленную пижаму брюнетка и сделала пару шагов назад, судорожно начав озираться по сторонам. Глава 7. Я непонимающе смотрел на стоящую босыми ногами на холодном бетонном полу девушки, одетую в окровавленную, продырявленную пулями пижаму, и недоумевал. «Маша, это же я, Максим». «Какой нахрен Максим? Руки свои убери», вырвалось у уже начинающей нервничать брюнетки. «Где я нахожусь? Кто все эти люди?» Она наконец обратила внимание на портал, из которого как раз появлялись вооруженные люди, и снова закричав, на этот раз уже от испуга, развернулась и побежала. «Маш, постой!» Я поймал непонимающий взгляд вышедшего последним полковника и рванул за девушкой. Моментально догнал ее, развив сумасшедшую скорость, и уже почти положил руку на плечо, в попытке остановить, но одумался и замер. Потеря памяти при посттравматическом синдроме обычно происходит после черепно-мозговой травмы, но учитывая долгое время кислородного голодания после смерти организма, могло наложиться одно на другое, и в идеале сейчас нужно было дать ей успокоиться и убрать все раздражители. «Всем постам!» – раздался сзади голос быстро сориентировавшегося Томилина. «Свободный выход, не препятствовать бегущей девушке!» Начал он раздавать указания. Маша неслась по коридорам, пробегая мимо прижимающихся к стенам людей, и искала выход. Сбежала по лестнице, оказавшись на первом этаже в широком вестибюле, пробежала мимо большого, во всю стену зеркала и, зацепившись взглядом за мелькнувшие отражения, остановилась, неверяще уставившись на него. Подняла руку к лицу, потрогала его, провела пальцами по щеке и спустилась вниз, к изорванной, залитой кровью пижаме. Она судорожным рывком задрала ее вверх и провела рукой по животу, ища в нем непредусмотренные природой отверстия, но ничего не найдя, облегченно выдохнула. «Маш, постой, давай поговорим». Попробовал я сделать еще одну попытку остановить ее. «Все хорошо, вокруг тебя друзья, ты в безопасности». Девушка бросила на меня нечитаемый взгляд, резко развернулась, хлестнув волосами по своим плечам, и снова бросилась бежать. Распахнула входную дверь и недоуменно замерла, смотря на заснеженный город. «Как же так?» – вырвалось у нее. «Ведь вчера было лето. Откуда все это? Что за чертовщина?» Девушка стояла, переминаясь на одном месте, обхватив свои плечи руками. Я подошел сзади, мягко приобнял и завел уже не сопротивляющуюся брюнетку обратно. Засунул руку под свою куртку, делая вид, что копаюсь в инвентаре, распечатал меховые тапочки с большими кроличьими ушками и одел их ей на ноги, затем снял ее и накинул ей на плечи. «Пойдем, мы все тебе объясним». Осторожно повел ее обратно, заслоняя собой от любопытных взглядов собравшихся повсюду сотрудников ведомства. Маша, уже переодетая и сходившая в душ, сидела на большом уютном кресле, забравшись в него с ногами, держала в руках кружку с уже остывшим чаем и недоверчиво слушала о своих похождениях. По словам находящихся напротив людей, с момента ее последних воспоминаний прошло почти 8 месяцев, и за это время мир претерпел значительные изменения. Чуть не случилась мировая война, произошли боевые столкновения по всему миру, несколько городов сгорели в огне ядерного взрыва, Москву уже 2 раза атаковали и наполовину разрушили в попытке вооруженного захвата, появились новые, безумные технологии, портал на Марс, вдобавок к этому еще порталы в какие-то локации, населенные монстрами, и как будто этого мало, появилась система развития, базирующаяся на их убийстве, дающая характеристики и навыки через коммуникаторы. Причем полностью исцеляющая при выходе из этих, непонятных, населенных противниками областей. Она покрутила плотно сидящий на руке коммуникатор и вновь недоверчиво залезла в интерфейс. Статус. Уровень 8. Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 20. Телосложение. 8. Интеллект. 10. Мудрость. 7. Свободные очки характеристик. 46. Навыки. Инвентарь 1 уровень. Броня 3 уровень. Топор 2 уровень. Молния 0, ядовитое касание 0, 10 свободных очков навыка, нераспределенные очки характеристик, навыки и свой собственный инвентарь, забитый огнестрельным оружием, едой и спальными принадлежностями. Все это неопровержимо доказывало правдивость рассказываемых ей историй, но разум просто отказывался принимать это. Только звонок родителям, плачущим от радости от того, что дочь жива, доказал, что все это правда, и что парень, сидящий напротив, действительно не обманывает ее. Первое время она еще думала, что это такой розыгрыш, что где-нибудь установлены скрытые камеры, снимающие ее реакцию для очередного дурацкого ток-шоу, но после того, как сама достала из квантового хранилища комплект одежды, в который затем и переоделась, а после этого еще и активировала странный защитный костюм, покрывший все ее тело в черную броню полностью закрытого типа, сомнения практически исчезли. Но больше всего ее выбивала из колеи мысль о том, что она практически вышла замуж за это время, причем будучи знакомой с парнем в срок меньше месяца, и это событие не случилось только из-за того, что на нее напали и убили во время недавней атаки на столицу. Убили, начала перекатывать она в голове эту мысль. Еще вчера, как она помнила, она ложилась спать в общежитии, оставаясь в Москве и стажируясь в университете на кафедре плазменной физики, и вот теперь уже подходит к концу зима, ее альма-матер закрыт, основное крыло разрушено прямым попаданием тяжелой авиационной бомбы и находится на реставрации. Люди осваивают Марс, колонизируя его в прямом эфире, а дворники убирают мусор, складируя его в инвентарь. Нет, помотала она головой, это точно какой-то сон. Мне все это просто снится. И со всей силы ущипнула себя, подскочив от боли и разлив остывший чай. Моментально оказавшегося возле себя симпатичного парня, обеспокоенно застывшего и явно не знающего, что теперь делать, который, по его словам, почти стал ее мужем, она остановила движением руки. Холодный напиток просто слегка намочил одежду и не было необходимости спасать ее от этого. Тем более, как он сам и говорил, именно из-за него ее и убили почти месяц назад. Пришли за ним, остреляли в нее. Еще и посмел бросить ее в разгар нападения, отправившись спасать президента. А вдобавок к этому, вокруг него постоянно терлась белобрысая сучка, ни на шаг от него не отходящая, что тоже не добавляло ему очков очарования. Но, с другой стороны, он сделал все, что мог, в попытке ее оживить. И ведь ему это удалось, раз она сидит здесь и может думать об этом, знаете. Прервала она наконец рассказ сидящих напротив людей. «Мне все это нужно сначала осмыслить на холодную голову, и только потом принимать решение. Я, пожалуй, вернусь в общежитие. Оно же целое, не пострадало», дождалась утвердительных кивков и привычным движением, удивившим ее саму, достала из инвентаря зимние ботинки и куртку, оделась и не прощаясь, ушла, по дороге пытаясь осмыслить все, что с ней произошло. «Докладывайте», — открыл уже ставшее привычным ежедневное совещание президент. «Я возьму слово», — начал доклад начальник спешно образованной службы, курирующий новое направление. Порталы на различные планеты Солнечной системы появились во всех крупных странах и объединениях. Китайцы начали осваивать Меркурий, но пока что без особых успехов. Очень разреженная атмосфера и как следствие большая разница температуры — от минус 190 градусов на неосвещенной стороны планеты, до более чем 400 на той, что повернута к Солнцу. А учитывая, что сутки на ней равняются практически 6 месяцам на Земле, то относительно комфортные условия сохраняются только в сумеречной зоне, переходной между ночью и днем. На данный момент портал открыт на солнечной стороне и по всем расчетам, через 3 дня у них появится шанс. Они планируют перебросить на планету исследовательский отряд, часть которого отправится к полярному кратеру. Он находится в вечной тени, там экстремально низкие температуры, но это хотя бы подходит для строительства базы. Европейский конгломерат получил 2 портала, на Европу, спутник Юпитера и Титан, спутник Сатурна. Причем наиболее перспективным с точки зрения экспансии выглядит Титан. Азотная атмосфера с давлением в 1,5 атмосферы и температура в минус 180 градусов. В теории, для коротких передвижений по поверхности спутника достаточно просто иметь изолирующую одежду с кислородным баллоном, а для повседневной жизни можно строить сооружение с теплоизолятором в виде аэрогеля. Это все, конечно, хорошо и нам следует наблюдать за нашими, теперь уже товарищами, перенимая у них позитивный опыт, но всех нас, здесь собравшихся, интересует немного другой вопрос. Поэтому, Юрий Владимирович, давайте о нем. Остановил президент разошедшегося ученого, внезапно ставшего политиком, КХММ. Прокашлялся он, сбитый с мысли. Да, наш портал. Собрался он наконец и продолжил. Нам досталась Венера. Плотная атмосфера состоит в основном из углекислого газа, создающего парниковый эффект, делающий ее самой горячей планетой в Солнечной системе. Температура на ее поверхности временами выше 450 градусов по Цельсию, что выше температуры плавления свинца. Начал он добавлять подробности. Из дополнительных негативных эффектов – густые облака серной кислоты, скрывающие поверхность, проливающиеся дождями, растворяющими всю органику и металлы. Он ненадолго прервался, собираясь с мыслями и продолжил. Повторюсь, одна из самых главных проблем – это сильный парниковый эффект, вызванный высочайшей концентрацией углекислого газа, и вдобавок к этому – отсутствие значительного магнитного поля, что позволяют солнечному ветру оказывать прямое воздействие на атмосферу, приводящее к очень высокому давлению на поверхности, сопоставимому с таковым на глубине в 1 километр. Единственное, что не вызывает проблем, это гравитация, составляющая 90% от земной. Этот фактор мы спокойно отбрасываем в сторону. Не очень комфортные условия, заметил Вячеслав Вячеславович. Это мы еще не перешли к описанию пейзажа. Поверхность Венеры покрыта раскаленными пустынями, вулканами и гигантскими плато, по которым текут реки из серной кислоты. Если бы ад существовал, то скорее всего располагался именно там. Ну, не будем углубляться в эзотерику. Насколько я знаю, указал он рукой на лежащие перед человеком папки. У нас уже есть несколько планов. Да, конечно. Начал он суетливо перебирать бумаги. Доставшийся нам портал открылся на высоте 10 километров над поверхностью планеты на склоне горы Максвилл-Монтис. Заброшенный зонд показал чуть более приемлемые условия для существования, чем на поверхности. Все еще экстремально высокие 100 градусов по Цельсию и давление в чуть более чем в 40 бар. Этого уже хватает для функционирования автономных механизмов, управляемых операторами. Это вы про представленные Синтехом новые модули, интегрируемые в технику? Да, воодушевленно воскликнул чиновник. Первые тесты показали, что безумно высокое расстояние не влияет на время отклика. Человек, располагающийся на Земле, спокойно управляет механизмом, находящимся на Венере. На данный момент, сверился он с бумагами, она находится в 200 миллионах километрах от нашей планеты, и уже одно это нарушает специальную теорию относительности Эйнштейна. Либо корпорация разработала новые методы передачи информации, основанные на квантовой физике, либо я просто отказываюсь что-то в этом понимать. Раздавшиеся смешки в зале заставили его недоуменно подскочить и заозираться по сторонам с обиженным видом. То есть, открытие порталов, ведущих на локации с монстрами, или на другие планеты, вас не смущает, а передача информации вводит в ступор, заговорил начальник контрразведки. Ведь заброшенные вами зонды моментально оказываются на Венере, да и американцы также телепортируются на Марс, совершенно без задержки. И что вы скажете об англичанах, сейчас начинающих осваивать Титан, который расположен более чем в 1,5 миллиарда километров? Так, все, хватит, остановил начинающиеся разговоры президент. Вернемся к нашим планам. Да, снова засуетился невысокий, полноватый ученый в очках, внезапно ставший главой службы межпланетного взаимодействия. Условия открытого портала позволяют попробовать два варианта. Первый – это строительство базы на склоне, но дующие со скоростью до 500 км в час ветра затрудняют этот процесс. Тем более, из-за кислотных дождей использование классических металлических материалов невозможно, а композитные материалы не обладают достаточной эффективностью для получения приемлемых результатов. И второй, более реальный, это углубление в скальную породу и строительство инфраструктуры внутри горы. Но там тоже есть свои нюансы. Базальтовые породы хорошо передают тепло с поверхности, и теоретически, температура внутри будет составлять порядка 300-350 градусов. Но, воздел он палец вверх, постоянно функционирующий портал позволит проложить циркулирующую систему охлаждения с резервным дублированием на случай его выхода из строя. Отвод тепла на склон, использование навыков манипуляции льдом для аварийных случаев. Но основа этого варианта – это абсорбционно-холодильные машины, как раз и работающие на тепловой энергии. В нашем случае это просто идеальные варианты, преобразующие ее в холод. И дополнительно мы прорабатываем варианты использования ультрафиолетовых лазеров. А они то зачем? На мгновение удивился президент. Все гениально и просто. Высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение приводит молекулу углекислого газа в особое, возбужденное состояние, после которого происходит распад на молекулярный кислород и атомарный углерод. В итоге мы получим неиссякаемый источник кислорода, а использование другого эффекта, фотокатализатора, позволяет преобразовывать углекислый газ в топливо на основе метана. Получается, что решается проблема с энергией, с охлаждением и кислородом. Правильно, уточнил президент. Совершенно верно. Остается только придумать, что делать с водой. Либо хранить на базе огромные запасы, либо искать другие варианты. Хорошо, утверждаю второй вариант, со строительством базы в толще горной породы. Приступаем к работе. Подождите, воскликнул ученый. Есть еще одна проблема. Для первичной сборки и доставки удаленно управляемой техники на планету, как бы это ни звучало, ее необходимо туда сначала доставить. Ширины портала не хватает для самостоятельного прохождения, и у нас нет скафандров с необходимыми техническими характеристиками для того, чтобы переправить на ту сторону людей, которые будут проводить сборку. Все имеющееся у нас снаряжение рассчитано на диапазон температур от минус 150 до плюс 150 градусов, чего совершенно недостаточно для решения нашей задачи. Я знаю, как победить эту проблему, это уже на моей совести, ответил президент, сразу подумавший об одном молодом человеке. Все свободны, кроме Михаила Анатольевича, оставил он начальника ФСБ. Двое людей дождались, пока все покинули помещение, и только после этого продолжили разговор. Как все прошло с нашим молодым дарованием? Начальник контрразведывательного аппарата помолчал, собираясь с мыслями и, наконец, найдя слова, заговорил. Очень неоднозначно. С одной стороны, операция увенчалась успехом, его девушка жива и здорова, а вот с другой, потеряла память. Последнее, что она помнит, это событие более чем полугодичной давности. И теперь психологическое состояние Максима внушает некоторые опасения. Его бы занять чем-нибудь, чтобы не наделал глупостей. Вот и отлично. У нас как раз есть интересная задача, в которой мне понадобится его помощь для подстраховки. Что может быть интереснее для молодого человека, чем борьба с непреодолимой стихией и вхождение в историю как покорителя Венеры? Как думаешь, отвлечет его такое мероприятие от хандры? Я шел по улице, размышляя о произошедшем. Потеря памяти при посттравматическом стрессе — явление, конечно, изученное, и утраченные воспоминания обычно возвращаются, вот только это первый в истории человечества случай оживления организма после биологической смерти. Современная наука утверждает, что долговременная память хранится в частях коры головного мозга, отвечающего за внимание и планирование, и деградация его клеток могла привести к тому, что восстановленные клетки были абсолютно пусты. Может, Маша забыла еще что-нибудь из своей жизни, мы же не проводили тесты, замеряя, какие еще воспоминания были утрачены. Резко остановившись, так что идущая за мной Аня воткнулась в мою спину, я открыл коммуникатор и начал искать информацию в интернете, не обращая внимания на обходящих меня людей. «Максим», — осторожно произнесла обошедшая меня блондинка, обеспокоенно заглядывающая мне в лицо. «Ты чего замерто? Сейчас, минутку», — ответил я ей, продолжая искать когда-то мельком увиденную статью. «А вот, нашел», — радостно крикнул я и начал читать текст. Аня схватила меня за рукав и оттащила чуть в сторону, освобождая проход для недовольных жителей. «Простите, срочное дело», — извинилась она перед идущей бабушкой, уже начавшей свою гневную речь про расплодившихся наркоманов. «Понаехали тут. Честным людям ходить не дают, стоят как столбы», не хотела униматься она. «Я сейчас милицию вызову». «А, что?» Тело среагировало самостоятельно, и я, схватив девушку в охапку, на автомате отпрыгнул от угрожающего объекта. Замахнувшаяся клюкой старушка промахнулась и, завалившись вперед, начала падать. «Да чтоб тебя!» Вырвалась у меня, и, отпустив девушку, я рванул вперед, подхватив ее уже почти у земли. «Что же делается? Убивают. Помогите, люди добрые», — заголосила она, как только я поставил ее на асфальт. «Черт, уходим». Схватил я Аню за руку и побежал вперед, лавируя между людьми. «Да что случилось-то?» — спросила девушка, когда мы наконец остановились. «Статью одну вспомнил. Там на крысах тестировали механизм запоминания и выяснили, что при повреждении участка мозга со временем может активироваться другая часть для восстановления воспоминаний. Плюс твой навык, который тебя оживляет. Ты же говорила, что как-то вышибла себе мозги воздушной пулей, и потом все равно пришла в себя и все помнила. Так что, думаю, что все нормально, и просто нужно время для того, чтобы Маша все вспомнила. «Ну вот и хорошо», — ответила не особо переживающая за конкурентку блондинка. «А теперь пошли поедим». Потащила она меня в сторону открытого ресторанчика. «Подожди секунду», — опять Томилин звонит. «Что там у него случилось?» Я остановился у входа, на этот раз отойдя чуть в сторону, и ответил на вызов. «Что? Экспедиция? Куда? Завтра? Хорошо». Согласился я и, недоумевая, завершил разговор. «Ну что, рассказывай, интересно же». Сразу же начала пытать меня девушка, как только мы зашли в заведение. «Приглашают завтра принять участие в первой экспедиции на Венеру. Наши где-то раздобыли портал». Начал я рассказывать под впечатлением от озвученных перспектив. «Но из-за сложных метеоусловий нужна моя помощь в первичном развертывании базы». «Отлично, я с тобой». Сразу же подхватила она идею. «Ах, да». Протянул я, даже не зная, как начать, но в итоге решил сказать все прямо. «Тут такое дело. В общем, мы идем вдвоем с президентом, а из-за твоего прошлого, тебе запрещено к нему приближаться. Так что, ты остаешься в гостинице». Закончил я, глядя на ее расстроенное лицо. Глава 8. Утром я быстро позавтракал, проверил сообщение, и так и не увидев ничего от Маши, попрощался со всей еще обижающейся на меня Ани, отправился в Кремль. Предстоящая миссия настолько взбудоражила мое сознание, что я полночи не мог уснуть, читая различную информацию о том, с чем нам, возможно, придется столкнуться. И пока что самое сложное, что я видел, это бушующие на поверхности ветра. Кислотные дожди и реки не представляли для меня угрозы, это я выяснил еще в тот момент, когда заляпался в токсичной крови монстра, чуть не умерев при деактивации брони от прожигающих органику внутренностей. Сверхвысокое давление проверил в океане, погрузившись на глубину в 2 километра. Про температуру и говорить нечего. Отмороженная на всю голову блондинка при мне набирала лаву в ладошки и бросала ее как снежок, забавляясь с новыми возможностями, да и снопы пламени из рук при полете тоже не причиняли вреда. С дыханием вроде тоже все было нормально, я как-то раз, больше суток не вылезал из костюма, под конец уже с трудом сдерживая естественные позывы организма и не почувствовал даже малейшего дискомфорта. Так что, в теории, с этих сторон я был прикрыт настолько, насколько это возможно, с лихвой перекрывая негостеприимные условия адской планеты. Плюс, пока искал информацию в интернете, наткнулся на забавный факт и заинтересовался возможностью преобразования углекислого газа в кислород, вычитанную в одной интересной статье, и минут 30 провел, фантазируя о способах его превращения. На нашей планете практически половину времени самого ее существования, в течение 2 миллиардов лет, была абсолютно такая же атмосфера, как и на Венере. Пока в один момент не произошло так называемое великое окислительное событие, о причинах возникновения которого спорят до сих пор. И по одной версии, в атмосфере размножились фотосинтетические цианобактерии, а по второй, произошла сверхмощная солнечная вспышка с выбросом большого количества коронарной массы светила в сторону нашей планеты, подвергшие ее ультрафиолетовому излучению, изменившему состав атмосферы. И в теории, все это можно было повторить. Правда, с бактериями было немного посложнее, в основном из-за облаков серной кислоты, которая с легкостью растворяет органику и металлы. Но и это возможно было обойти. Для борьбы с этой проблемой нужно будет сначала размножить серобактерии в достаточном количестве, которые и будут разлагать ее на составляющие элементы. Зато с ультрафиолетом все было проще. Нужно будет лишь построить на орбите космические станции, оборудованные зеркалами для улавливания и перенаправления солнечного света в атмосферу Венеры через фильтры, преобразующие спектр в ультрафиолет, и при достаточном их количестве, эти лучи очень быстро смогут изменить ее состав. Нужны, конечно, запредельные мощности для воплощения этой идеи, но человечество уже не раз показывало, насколько творчески оно может подходить к решению различных проблем. И тогда уменьшится парниковый эффект, снизится температура, заодно изменится атмосферное давление до приемлемых значений, и большинство проблем уйдут сами собой. В итоге, с трудом оторвался от теоретических фантазий по терраформированию планеты и вернулся к насущной проблеме. К тому, как мне удержаться на поверхности при ураганном ветре. При его скорости в 360 км в час, за секунду он будет преодолевать 100 метров. Причем это не шквальные порывы, которые можно переждать, вцепившись в какой-нибудь валун, а постоянное движение атмосферы, которое, если собьет с ног, то практически гарантированно унесет вдаль. На поверхности планеты ветер не очень сильный из-за трения, но, как я понял, мы будем находиться на высоте в 10 километров, на склоне горы, и единственное, о чем я додумался, это использование скалолазного оборудования. Ведь, как таковой, почвы на планете не существует. Высокая температура, давление и углекислая атмосфера препятствует почвообразованию, и все окружение должно состоять из образовавшейся из лавы базальтовой скалы. Получается, что присутствие там будет походить на вертикальное ползание по камням. И если честно, я с трудом представлял процесс сколонизации в таких условиях. На ум приходили только подземные варианты, с углублением под поверхность. Правда, и там температура должна была зашкаливать до опасных для жизни значений, но раз уж решение об исследовании было принято, значит, какие-то варианты уже проработали. И мне было безумно интересно узнать, какие. В администрации меня встретил старый знакомый вооруженный до зубов отряд с Альфой во главе, и мы направились на вертолетную площадку, где уже стоял подготовленный летательный аппарат. «А почему у него винта нет на хвосте?» – спросил я у командира отряда, показывая рукой на самолетный хвост вертушки. «Они же вроде как у всех есть?» «Да нет», – удивленно ответил он мне. «У К-52 соосная схема расположения несущих винтов, видишь?» – махнул он в сторону двух, расположенных друг над другом лопастей. «Они вращаются в разные стороны, предотвращая стандартное доворачивание. У обычных машин хвостовой винт нужен как раз для того, чтобы крутиться в обратную сторону, выравнивание полет, а здесь такая система, к слову, очень сильно повышающая надежность. Совершить посадку можно даже без хвоста, а учитывая мощную бронированную кабину и высокую маневренность, надо еще умудриться попасть в него. Заодно нивелируется одна серьезная уязвимость, заключающаяся в пулеметном обстреле с земли. Хороший пулеметчик очередью может срезать хвост вертолета, что моментально приводит к падению. А эта машинка, похлопал он по выкрашенному в черный цвет борту, вытянет и довезет до дома. Вы так говорите, как будто что-то личное вспомнили. Не удержался я. Да, было время. Немного углубился он в воспоминания. В одной жаркой африканской стране неудачно попали под концентрированный огонь 4 пикапов. Чудом остались живы, но, во-первых, даже без хвоста смогли уничтожить врага, а во-вторых, дотянули до базы. Так что да, теплые чувства к нему у меня безусловно есть. 150 километров до места назначения мы преодолели чуть меньше, чем за час, и уже скоро приземлились на полуострове в центре Великих озер, расположенном в центре огромного болотного массива, размером 30 на 40 километров, к северо-востоку от Твери, под названием Аршинский мох. Самый настоящий затерянный мир, сейчас обильно усыпанный снегом, и тем больше было мое удивление, когда я увидел строящийся на нем современный комплекс. Я открыл карту в коммуникаторе, и сразу стало понятно, почему была выбрана такая странная точка. Удобное расположение относительно Москвы и вместе с тем недоступность для потенциальных злоумышленников. Если честно, я до сих пор не понимал, почему американцы именно в Белом доме расположили свой портал, ведущий на Марс, и на данный момент превратили свой символ государственности в гигантскую стройку, уничтожив все окружение. Возможно, очень нужный жест с точки зрения популяризации, но очень недальновидный во всем остальном. Пока мы летели над огромным болотом, я наблюдал за развернувшейся огромной стройкой. Вереницы грузовых машин везли скальный грунт, отсыпая его прямиком в замерзшие болота. Одновременно с этим десятки грузовых вертолетов делали то же самое, прокладывая путь чуть дальше, сбрасывая кубометры камня в ледяное поле, на отмеченные точки. И мне показалось, что я успел заметить небольшой отряд людей на переднем крае создаваемой дороги, идущих пешком, перед которыми медленно, разламывая лед, поднималась каменная плита. Петр поднял голову, проводил взглядом пролетающий мимо очередной вертолет, ради разнообразия не несущий с собой груз, и опустив ее вниз, снова сосредоточился на работе. По счастью, глубина заболотистости не превышала 4 метров, а выдавшаяся холодная зима дополнительно проморозила ее практически до самого дна, и дальности действия возможностей хватало на формирование дорожного полотна. Идущий чуть впереди Алексей, научившийся воздействовать даже на замерзшую воду, раздвигал лед в стороны, а затем, на уже подготовленном месте и появлялась новая дорога. Приданные им в подчинение люди с навыками создания твердых объектов тратили всю энергию, создавали валуны, земляные валы, обломки скал, каменные пики, швыряли создаваемые коммуникаторами булыжники и уходили на отдых, поочередно меняясь, а он воздействовал на уже имеющуюся основу, силой сплавляя все это в единый монолит, растягиваемый в широкий проспект. Периодически прилетающие грузовые вертолеты сгружали на опорные точки впереди них многотонные обломки скал, своим весом ломающие метровые льдины, а уже следом за ними, идущими пешком, ехала спецтехника, разгружающая дополнительные тонны скального грунта по бокам от формируемой ими поверхности, для создания обочины последующего преобразования в более широкую дорогу. Получалось, конечно, довольно медленно, они уже третьи сутки работали в этом месте, пройдя всего 6 километров, но и начинали они не с Красной площади. Сначала добирались по заснеженной грунтовой дороге, которую тоже расширяла спецтехника, ломая лес по бокам и сгребая его в сторону, до небольшой деревни, потом вперед пошли многоцелевые транспортеры-тягачи-болотоходы, в простонаречии известные как мотолыги, прокладывающие путь, по которому двигались все остальные. И теперь отряд пользователей шел вперед, участвуя в очередной стройке века, подготавливая прямую дорогу, больше похожую на взлетную полосу, которая станет основой для колонизации нового мира. Полуостров, с высоты выглядящий как подкова, прямо на глазах оживал, забитый людьми и спецтехникой. Несколько поселенцев, все еще живущих в остатках находящихся на нем забытых деревень, заранее переселили в город, выделив жилье, и теперь стремительными темпами возводились промышленные здания, подготавливающие это место в качестве опорной точки для размещения стационарного портала, ведущего на вторую планету от Солнца. «Пойдем», — приглашающе махнул рукой Альфа, — «как только мы приземлились, покажу тебе новое чудо света». Мы вышли к причалу, уходящему на несколько метров вперед в озеро, вокруг которого уже начали возводить металлоконструкцию, и я ошеломленно замер, неверяще уставившись на окружение. Казалось, что мы только что шли с посадочной площадки, и вокруг царили февральские морозы, но как только мы вышли из-за деревьев, все разительно изменилось. Установленный прямо на бетонном основании причала портал поражал своим внешним футуристическим видом и пейзажем, открывающимся сквозь тонкую пленку силового поля, окружающую вход, но я уже насмотрелся на подобное и был удивлен совсем другим фактором. Какой-то умелец протянул целый комплекс из запаянных толстенных медных труб, от которых во все стороны расходился пар от испаряющейся воды. Одна сторона уходила в портал, нагреваясь на той стороне, а вторая погружалась в воду, распространяя вокруг ощутимое тепло, приносящее кусочек лета в заснеженный край. «Впечатляет, да?» – произнес обрадованный моей реакцией Альфа. «Температура на той стороне 400 градусов по Цельсию, и теперь эти трубы выступают в качестве мощных батарей. Теплопроводность у меди одна из лучших в своем классе, и дополнительно, она как раз не подвержена влиянию серной кислоты, являясь инертной к воздействию. Правда, надо теперь следить, чтобы никто не украл их, чтобы сдать на металлолом», – пошутил он. «А что летом будут делать?» – сразу же задался я вопросом. «Так же кипятить озеро, к тому времени, насколько я знаю, смонтируют холодильные машины. Но об этом, если тебе так интересно, надо будет спрашивать ученых. У меня задача гораздо проще – обеспечить безопасность объекта. Парни уже распределились по ключевым точкам и ожидают прибытия первого, который должен скоро прилететь. Тогда, что нам сейчас делать? Пойдем, пообщаемся с ученой-братьей. Они расскажут, что нужно сделать, и проведут краткий инструктаж». Вдоволь насмотревшись на чужеземный пейзаж через портал, мы вернулись в помещение, в котором нас ожидал невысокий, полноватый мужчина в очках, сразу же бросившийся навстречу. «Максим, да?» – протянул он руку в приветствии. «Наслышал, наслышан уже о ваших подвигах, а главное – о потрясающем костюме. Не продемонстрируете?» Я недоумевающе поглядел на Альфу, он усмехнулся и жестом показал, что ему можно доверять. Протянул я. «Добрый день, а как к вам обращаться?» «Можно Юрий Владимирович?» — представился он. «В нынешний момент начальник службы межпланетного взаимодействия, а еще совсем недавно доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, директор Государственного астрономического института им. Штернберга». Начал он перечислять свои регалии. «Так что», — прервался он, — «позволите», — уступив напору, я активировал костюм и с внутренней усмешкой начал наблюдать на отвисшей челюстью ученого. «Потрясающе», — вырвалось у него. Похоже на нанотехнологии высочайшего уровня. Саморазворачивание из такой компактной области. Схватил он мою руку в области находящегося там браслета. Позволите, и не дожидаясь ответа, надел на себя фильтрующий противогаз, затем бросился к стоящему шкафу, взял оттуда там мензурку и, вернувшись обратно, вытащил меня на улицу, где с помощью специальной пластиковой палочки достал небольшое количество прозрачной маслянистой жидкости, мазнул по перчатке и завороженно уставился на абсолютно целое покрытие. «Просто восхитительно! Безумная стойкость к коррозийным повреждениям!» — воскликнул он, когда мы вернулись в помещение. «Значит, дожди не будут помехой!» Он вскинул на меня взгляд и продолжил. «А температура? Какие пределы проверяли?» Играл в снежки лавой. Не стал я шокировать его истинными цифрами. Композиты, углеродные нанотрубки, но нет, они прекрасно горят. Начал он бормотать себе под нос, в попытках понять материал, из которого создана броня. Профессор взял его за плечо Альфа и немного потормошил. У нас сейчас немного другая задача, нужно провести инструктаж молодого человека, пока не прибыл президент. Расскажите, в чем заключается его задача и что им нужно будет делать. Все очень просто, встрепенулся мужчина. Проносите в своих инвентарях части оборудования и собираете его на той стороне, а затем начнем загонять технику и специально разработанные компактные буровые машины для работ. Звучит не особо сложно, протянул я. А как там с ветром? С ним проблема. Если бы дело происходило на поверхности, то было бы гораздо проще, там ветер практически не ощущается, но на высоте он дует с огромной скоростью. Но мы разработали особый вариант альпинистского снаряжения. Мощные скалолазные кошки из стали на ноги. В случае, если придется переходить вброд Серную реку, они, конечно, начнут в ней растворяться, но все не так страшно, как показывают в фильмах. Стальная пластина толщиной 1,5 мм, опущенная на сутки в кислоту, теряет до 60% объема, так что в краткосрочной перспективе купание в агрессивной среде для них не опасно. Плюс вы будете связаны страховочным тросом, ведущим на нашу сторону. Так что, если вдруг снесет с ног, то мы втянем вас обратно. Мы услышали гул лопастей от садящегося вертолета и, прервав беседу, вышли наружу. Наконец прилетела вертушка с первым лицом, и мы, переглянувшись, отправились на пристань к установленному порталу, где и встретились с подходящим президентом. «Всем доброе утро!» — поприветствовал находящихся людей Вячеслав Вячеславович. «У нас не так много времени, как хотелось бы, поэтому начинаем». Прибывшая с ним съемочная группа начала разворачивать оборудование, собираясь вести прямую трансляцию, и он, увидев нас, направился ближе. «Максим», — подошел он, протягивая руку, — «готов войти в историю, герой России, первый человек, оказавшийся на Венере». «Неплохо звучит», — подмигнул он, — «я думал, вы первый пойдете». Немного растерялся я от напора, мне по статусу не положено, нельзя президенту первому заходить в опасные места, поэтому честь первооткрывателя торжественно передается тебе, а вот и оборудование. Влез в разговор ученый. Ко мне подъехала большая, нагруженная оборудованием тележка, и я начал загружать в инвентарь странные, как будто монолитные блоки из непонятного материала. А как собирать то? Наконец задал я интересующий меня вопрос. Все очень просто. Вот эти штуки. Показал он на небольшие блочки. Содержат пиропатрон, крепящийся к скальному основанию, который затем взрывается при нажатии клавиш на радиодетонаторе, и в образовавшиеся отверстия вставляются толстостенные медные трубы. Выход портала расположен возле скального массива на склоне горы, и в первую очередь нам необходимо по периметру защитить выходное пространство портала, а потом развернуть уже вот эти устройства. Наконец перешел он к интересующим меня большим блокам. Это простые ящики с композитными материалами в виде пластины с крепежами. Ваша задача — построить из них крытый навес с нахлестом каждой секции одна на другую, и, если получится, загерметизировать его. Видя, что я не особо понимаю, что он от меня хочет, он наконец достал чертеж и наглядно показал разработанную идею. Так, наконец понял я задачу, то есть нам необходимо на той стороне дойти до скалы, и сделать из этого материала пологую крышу со стенами, накрывающей всю область до портала, и они будут крепиться к забитым в скалу медным трубам. Правильно, а затем, после всего это, будем углубляться уже в саму горную породу, и в ней строить базу с автономным обеспечением, нагнетая внутри нее кислород и формируя среду с небольшим давлением. Да, с облегчением произнес запутанно объясняющий все ученый, обрадовавшийся тому, что я все понял. «Тогда у меня есть немного другая идея», — произнес я и, заметив, что съемки уже начались, активировал броню, надел на ноги кошки, прицепил страховочный трос и пошел к порталу. Обернулся, помахал рукой в камеру и шагнул внутрь, тут же чуть не улетев от ударившего в тело ураганного ветра. Успел зацепиться за входящие в портал медные трубы, теперь, пригнувшись, старался удержаться и не отправиться в полет вниз, в находящуюся неподалеку пропасть. «Охренеть!» — вырвалось у меня от увиденного. Сразу за обрывом простирались обширные равнины, усыпанные небольшими вулканическими холмами, перемежающимися кратерами, оставшимися со времен формирования планеты. Густая, туманная атмосфера и сверкающие оранжевым цветом солнце, пробивающиеся через тяжелые облака из серной кислоты. Я, практически лежа на скале, одной рукой держась за выходящие из портала трубы, приложил вторую к поверхности и, активировав огненную струю, начал плавить камень. Когда моя рука погрузилась в лаву уже по локоть, я вытащил ее из проделанного отверстия, в котором начала медленно застывать магма, достал из инвентаря медную трубу и, вставив ее внутрь, надавил, проталкивая внутрь. «Давай помогу», — раздался голос неподалеку, и, повернув голову, я увидел появившегося рядом из портала президента. В отличие от меня, он спокойно стоял на поверхности, поддерживая себя телекинезом. Труба, которую я держал в руке, под действием его силы ушла вниз, зафиксировавшись на глубине в 2 метра вглубь, и я встал, чувствуя мягкую поддержку. Сделал несколько шагов, привыкая передвигаться с помощью, помогающей мне левитацией, пройдя еще немного, начал плавить горную породу через каждые 30 сантиметров. Летающие трубы втыкались внутрь, фиксировались на одной глубине, и через полчаса работы вся область вокруг портала была истыкана сотней медных штырей, формирующих коридор от входа до расположенной неподалеку стены горы. Мы отошли чуть в сторону, я активировал замораживающий навык, и мы с максимальной скоростью двинулись вдоль периметра, охлаждая медленно остывающую расплавленную лаву. «Так, первый этап завершен», — заговорил президент. «Теперь монтируем пластины». Я нажал плоскую кнопку, ящик раскрылся, и в атмосферу взлетел сразу десяток пластин со свободно ходящим кольцевым креплением. Они наделись точно в пазы медной трубы, прикрыв нас от ветра, и начали собираться друг с другом, по принципу панциря броненосца, наслаиваясь одна на другую. И еще через 10 минут мы наконец оказались в полной темноте под выстроенной защитой. «У меня есть идея», — решил я помочь, включая фонарь. «Зачем нам техника, если я могу вырезать блоки, а вы вытаскивать их телекинезом? Сделаем пещеру и упростим дальнейшую работу, получится явно быстрее и качественнее, чем ждать, пока тут начнет работать техника». «Хорошо, что от меня требуется», — согласился с идеей президент. «Поднять меня в воздух, когда я скажу». И, подойдя к скале, снова активировал навык, проплавляя базальт насквозь, а теперь вверх, и взлетел чуть выше, продолжая плавить проход, нарезая внутренности горы на небольшие блоки, тут же выкидываемые через частично разобранный навес. Мы проделали сначала небольшой тоннель вглубь, а затем начали делать внутри пещеру, подготавливая место для будущей экспедиции. Мы углубились не меньше, чем на 50 метров внутрь, пока наконец не решили сделать последнюю выемку скалы и на этом на сегодня остановиться. «Это еще что за фигня?» — вырвалось у меня, когда последний вытащенный блок открыл очень знакомое место. Лавовое озеро с островком посередине, и уже практически сформировавшийся в нескольких метрах от меня лавовый голем. Враг сделал шаг навстречу, занося вверх свою руку, а я, в ответ, протянул вперед свою и активировал каменную шрапнель. Вырвавшееся облако картечи разнесло его на мелкие кусочки, и перед глазами появилась знакомая надпись, которую я вообще не ожидал здесь увидеть. «Убит лавовый голем 30 уровня. Получено 115 единиц опыта. Глава 9. Глава 9. Да нет, быть такого не может». Не смог я удержаться при виде строчки опыта в интерфейсе. Сделал один шаг, второй, третий, и оказался внутри лавовой пещеры. Вспомнив о прошлой, точно такой же, открыл меню коммуникатора в режиме конструктора и, успокоившись от увиденного, выдохнул. Все-таки это было другое место, и под ногами, на небольшой глубине, не было озера расплавленной породы, грозящего в любой момент прорваться извержением супервулкана. Было бы очень неприятно, окажись портал на Венеру расположенным на склоне действующего выхода магмы на поверхность. «Что не так?» — поинтересовался подошедший ближе президент. К счастью, все нормально, начал я объяснять. Совершенно недавно я был в абсолютно такой же локации, с точно такими же монстрами, только немного слабее уровнем, и на мгновение показалось, что мы снова оказались в ней. Но все же здесь все немного по-другому. И там было лавовое озеро, а здесь это скорее река, уходящая вдаль. Махнул я рукой на светящуюся оранжевым светом текучую расплавленную породу. Я с интересом прошелся дальше и, спохватившись, снова залез в меню коммуникатора. Температура окружающей среды 70 градусов Цельсия, воздух пригоден для дыхания. Считал я показания с анализатора. Здесь можно находиться без защиты. Очень интересно, ответил собеседник и, взлетев в воздух, деактивировал броню. Сделал осторожный вздох и также, вися в воздухе, чтобы не стоять на горячем полу, продолжил. Все это становится все более странным делом. Товарищ президент, немного замявшись, решил задать я очень давно интересующий меня вопрос. Что такое синтех? Он осмотрелся по сторонам, словно сомневаясь в отсутствии прослушки, но затем вспомнил, что мы находимся вообще на другой планете, решился. Даже не знаю, что и сказать. Сначала это была обычная технологическая компания, совершенно чистая по всем документам, с учредителями и персоналом, с прослеживаемыми деньгами, полученными от инвесторов на развитие проектов. Вот только, когда мы начали копать глубже, заинтересовавшись безумным взлетом, то выяснилось кое-что интересное. В личных встречах ни один из них не подтвердил, что финансировал будущую корпорацию. А затем произошел ее стремительный выход на международный рынок, и в дело вступила политика. Нам пришлось подключиться к игре, защищая активы государства от нападок технологических гигантов из других стран. Очень высокооплачиваемые специалисты со всех уголков планеты рыли землю носом в поисках истинных создателей, но так и не смогли найти их. А затем произошли попытки силового захвата подставных лиц из лиц официальных руководителей синтеха со стороны наших коллег из других государств. Он немного помолчал и продолжил. И они просто пропали. Причем исчезли даже все документальные следы не только о том, что планировались операции по захвату, но даже сама информация о существовании исполнителей. Как будто они никогда не рождались, не ходили в школы. Буду честен с тобой, мы тоже пробовали силой надавить на руководство, и ни к чему хорошему это не привело. Скажем так, передернул он плечами и слегка потер запястье. Лично мне отчетливо дали понять, что лезть в это дело нам не стоит, и выпуск коммуникаторов второй версии на рынок доказал это, принеся в мир суперспособности. Президент вновь активировал костюм, телекинезом одновременно поднял огромное количество камней с округи и сложил из них два каменных кресла. Подошел к одному из них, уселся и жестом предложил сесть рядом. Я должен был умереть еще месяц назад от стремительно разрастающейся в голове опухоли, но прохождение портала не только исцелило организм, но и даровало мне омолаживающую регенерацию. Но ты и сам видишь, что мне уже не дашь больше 40 лет даже визуально, а я и вовсе чувствую себя лет на 30, в самый пик физической формы. Даже то, что мы сейчас здесь с тобой разговариваем, совершенно нетипично для меня старого. Я ощущаю, что очень сильно изменился, причем не только внешне, помолодев на 30 лет. Сам тип мышления, структуризация мыслей, скорость обработки информации, изменилось абсолютно все, фактически создав другого человека. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, и решился бы я на это еще раз, будучи мной уже, но пару месяцев назад. И это нельзя списать на действие омоложения. Ты, наверное, должен был заметить странные и нетипичные всплески эмоций. Он дождался моего подтверждающего кивка и продолжил. Все люди, хоть раз прошедшие портал, необратимо меняются, становятся более целеустремленными, можно сказать, даже зацикленными на идее самосовершенствования и получения большего количества силы. Снимаются моральные ограничения на убийство монстров в порталах, и даже самые ярые пацифисты со временем начинают со спокойной совестью уничтожать противников. Плюс, физическая ликвидация ядерного арсенала планеты, а затем появляющиеся в местах конфликтов порталы при эскалации конфликта до определенного уровня напряженности. Знаешь, кого я видел при нападении на Кремль? Я отрицательно помотал головой, с интересом слушая его откровения, периодически задумываясь о том, какие договоры о неразглашении мне придется подписать при выходе, и он продолжил. Когда вы с Екатериной оказались на острове, открылся еще один проход, из которого вышел пропавший в начале всех событий, теперь уже бывший президент Америки. И это был не человек, просто нечто, использующее его внешность для продвижения своих интересов. А самое ужасное, что он был неуничтожим. Прямое попадание танкового снаряда разорвало его на части, но он мало того, что буквально через секунды собрался обратно, так еще и выстреливший в него танк уничтожил простым щелчком пальцев. 60-тонную махину свернуло в шар за мгновение, причем ужав в диаметр в полметра. Я по дурости сам выстрелил в него из винтовки, и он уже через секунду, ночью, выделил тоном он слово, нашел меня на расстоянии в 400 метров и атаковал в ответ. Я выжил только благодаря этому костюму. Уж не знаю, из чего он сделан, но он смог противостоять разрушительному действию его навыка. Так что, отвечая на твой первоначальный вопрос, у нас нет информации о том, кто или вернее, что такое синтех. Ни у меня, ни у правителей других государств, ни тем более у различного вида разведывательных служб. А с учетом межпланетных порталов, моментально переносящих на безумные расстояния, можно включать в уравнение слишком много переменных, в том числе и инопланетные расы. Я тоже думал об этом, ответил я немного поразмыслив. Но если это действительно пришельцы, то мы ничего не сможем сделать. Настолько превосходящие нас в техническом развитии существа могут спокойно уничтожить всю Солнечную систему, что уж говорить об одной планете с довольно отсталой по их меркам цивилизацией, тем более постоянно стремящейся уничтожить саму себя. Правда, в эту теорию не укладывается слишком много странных и нелогичных факторов, но опять же, никто не обещал, что они будут думать в таком же ключе, что и мы. Так что да, ответа нет, есть только вопросы, на которые никто не торопится давать ответ. Ладно, хлопнул он себя по коленям и встал, давай посмотрим, что здесь и как, и подходит ли это место для базы, а уже после этого отправимся домой. Хорошо, согласился я, все еще не пришедшие в себя после всех этих откровений. Я так понимаю, с этими монстрами ты уже встречался, что можешь рассказать о них? Лавовые големы. Начал я вспоминать, что узнал о них во время короткой стычки. В принципе, для нас, монстры совершенно не опасные, по крайней мере на 20-х уровнях. Возможности конкретно этого противника я оценить не успел, но не думаю, что сможет показать что-то неожиданное. Уничтожается повреждением ядра, которое появляется после того, он окончательно сформируется. До этого момента, неуязвим для физического урона, по крайней мере, у меня не получилось это сделать. Интересно. Протянул он и отправился вперед. Войдя в зону агрессии очередного противника, дождался, пока он собрался в двухметрового, пышущего жаром голема и слегка наклонив в бок голову, прислушался к своим внутренним ощущениям. Поблескивающее красными прожилками ядро вырвалось из груди монстра и, подлетев к президенту, зависло, напротив, закрутившись вокруг себя и разбрызгивая налипшие остатки. Еще секунду постоявшая фигура, потеряв свою целостность, развалилась на части и бесформенной кучей рухнула на поверхность, похоже на источник энергии. Поделился я наблюдением, подходя чуть ближе и смотря на, даже не думающую гаснуть сферу. Я тоже так думаю. Думаю, будет правильным набрать их побольше и принести для исследований. Периодически в порталах попадаются очень интересные штуки, от которых наши научники просто кипятком исходят, получая материал для вдохновения. Тогда разделяемся и встречаемся тут же через час, возле этих кресел, предложил я ему, махнув рукой на созданные им рукотворные предметы быта. Хорошо, здесь действительно слишком слабые противники, поэтому так и сделаем. Заодно вспомню молодость, разомнусь чуток, предлагаю посоревноваться в том, кто насобирает больше ядер. И не дождавшись ответа, взлетел в воздух и рванул в сторону уходящей вдаль лавовой реки, оставив меня стоять со слегка ошарашенным лицом. Я только вздохнул на такое ребячество. По всей видимости, он действительно очень сильно изменился, став совершенно другим человеком. И сразу возникает вопрос, если омолаживающая регенерация не имеет ограничения по откату биологических часов, то не станет ли однажды президентом страны 18-летний подросток? И если да, то до какой степени это со временем зайдет? 10-летний ребенок, 1-летний, владеющий телекинезом карапуз, да и как она вообще действует? Запускается только при обширных повреждениях организма, или постоянно активно, перестраивая клетки его тела? Тоже, слишком много безответных вопросов, и я, выбросив их из головы, активировал топор, привычно взяв его в левую руку и ускорившись, побежал вперед, где уже появились взбудораженные пролетом человека-големы, с разбега ворвался в группу из трех противников и, рубанув топором, располовинил сразу двоих, врезавшись на остатках инерции в последнего врага и пробивая его насквозь своим телом. Набранная в несколько десятков километров скорость позволила превратить меня в довольно увесистый снаряд. Причем, если меня защитила броня, то голем похвастаться таким уровнем защиты не мог, по сути, состоя из пусть и вязкого, но все же жидкого тела. Остановился я, уже сжимая в руке пульсирующее светом ядро, которое тут же забросил в инвентарь. Уменьшившиеся в два раза лавовые создания уже вновь пытались атаковать, но я, отступив на шаг назад, двумя аккуратными взмахами снес голову сначала одному, а затем и другому, и пока они вновь восстанавливали утраченное, рукой пробил грудь самому маленькому, нашаривая внутри еще один источник питания, и повторил то же самое с оставшимся. И пока делал это, задумался. Тот же президент, используя телекинез, смог сознанием нащупать отличающийся по форме предмет прямо внутри тела врага, вырвав сразу нужную часть. И тогда сразу вопрос, почему я продолжаю сражаться устаревшим способом, шинкуя их на кусочки. Направившись к следующему, покорно ожидающему своей участи, я постарался сосредоточиться на ощущении окружающего пространства. Все та же базальтовая скала вокруг и ручейки лавы на поверхности, текущие по аккуратным каналам. Я даже остановился и присмотрелся повнимательней, засунув внутрь него руку в перчатке. Создатель этой локации вряд ли думал, что кто-то будет заниматься подобным, и я нашел подтверждение искусственности окружения. Конечно, и так понятно, что на Венере не могла естественным путем появиться такая область, разительно отличающаяся по своим характеристикам, но очередной факт лег в копилку. Я провел рукой по идеально гладкой поверхности, похожей на трубу, по которой распространялась густая, расплавленная магма, и встал, перестав обращать на нее внимание. Значит, версию с симуляцией всего происходящего в виртуальной реальности с очень большой вероятностью все-таки можно откинуть. По спине пробежал холодок от осознания возможностей существ, приводящих в жизнь такие масштабные проекты, но я постарался выбросить это из головы и сосредоточиться на актуальном, на личном росте и восстановлении отношений, оставив проблемы на потом. Вот прокачаюсь до сотого уровня, тогда и можно будет задуматься о том, кто создатели всего этого безобразия и где их искать. А главное, нужно ли вообще? Подобравшийся наконец ближе голем взмахнул рукой, выбив из головы лишние мысли, но я, легко увернувшись, сосредоточился на ощущениях. Такая же текучая структура тела и постоянно находящийся в движении, плавающий чужеродный объект внутри. Что-то неимоверно сложное по сравнению с камнем. Я даже не мог прощупать его состав, в отличие от всего остального, что меня окружало. Легко, даже с линцой, еще раз увернувшись от удара, шагнул навстречу и вбил в грудь ладонь, схватив ядро монстра и выдернув его наружу. Лавовый голем, будто потеряв сдерживающие силы, растекся безобидной лужицей, тут же начавший покрываться застывающей коркой, и я, перешагнув его, закинул покрытую мерцающими прожилками сферу в инвентарь. 4 монстра за 3 минуты. Чувствую, что пора ускоряться, такими темпами я точно проиграю соревнование. Бросил взгляд вдаль, не увидел улетевшего далеко вдаль президента и медленно пошел к расположенному прямо на реке островку. Если уж не получится взять количеством, то надо взять качеством. Помнится мне, что как раз на таком клочке земли в прошлый раз меня и поджидал босс с локацией, которого я слишком быстро уничтожил, так и не успев увидеть его возможности. И стало интересно, есть ли здесь такая же тварь. Направился к интересующему меня объекту и почувствовал нарастающее давление. Бросил взгляд на анализатор, отметил стремительно понижающийся уровень кислорода, но отложил проблему на потом. Прекрасно показавший себя костюм не особо зависел от условий окружения и хорошо справлялся с задачей по обеспечению жизнедеятельности организма, так что вновь ухудшающимися условиями можно было и пренебречь. Варварски вырвав по пути еще одно сердце, дошел до берега и, решив не заморачиваться с охлаждением и созданием каменной корки, наступил прямо в лаву. Вязкая поверхность слегка прогнулась под весом, но выдержала, и аккуратно шагая, я преодолел расстояние до твердой скалы. Прямо, как и в прошлый раз, она взорвалась каменной шрапнелью, разлетающейся во все стороны, и выпустила из себя огромного врага, поджидающего в ловушке. Пассивная защита отработала на все 100%, заблокировав урон от осколков, но справиться с неожиданно оказавшимся быстрым врагом не сумела. Нога голема взметнулась вперед, будто выпущенная из пушки, и я, еле успев принять удар на скрещенные руки, полетел обратно, за секунду преодолев пройденное ранее расстояние. Как говорится, почувствуй себя беспомощной игрушкой для битья. Оказавшийся безумно быстрым противник, не замедляясь, перебежал лавовую реку и на этот раз, ради разнообразия, ударил рукой, снова подняв меня в воздух. Мир завертелся перед глазами, и я со всего маху впечатался в стену, с трудом сдержавшись от того, чтобы не заляпать костюм изнутри. Проделав проход в локацию, сквозь многометровую толщу скалы, мы нарушили ее герметичность. Воздух, как более легкий газ, улетучился в атмосферу, освободившееся место занял углекислый, заодно принеся с собой повышенное давление, и теперь, я, даже видя направленный удар, с трудом мог на него реагировать, двигаясь как на большой глубине. Хорошо еще хоть, что президент, перед тем как улететь, активировал броню обратно, а то сейчас пришлось бы спешно искать его бездыханное тело. Но это была бы следующая проблема, а вот нынешняя, уже приблизилась вплотную, и мне в лицо снова несся огромный, размером с большой валун кулак. Все, на что меня хватило, это с трудом перекатиться в сторону, но огромный голем явно в прошлой жизни был профессиональным футболистом. Очередной удар, очень обидно пришедшийся в пятую точку, снова запустил меня в воздух, и я наконец разозлился. Еще в полете, снова суматошно кувыркаясь, сумел сориентироваться и вытянул руки назад, активировав огненные струи на максимальную мощность. Сначала остановил падение, а затем рванул вперед. Правда, недалеко. Практически весь кислород уже выветрился с локации, и жалких его остатков, собираемых мною вручную, хватило только на 1,5 секунды работы, после которых я самым позорным образом упал на пол. «Ну все, тварь!» — крикнул я и вытянул вперед руку, собираясь активировать навык заморозки. «Сейчас точно получишь!»